Мирен Трикс? Где она? Мне необходимо ее увидеть, ее отпечатки пальцев, они на...» Он не решился сказать, что на конверте нашли отпечатки пальцев Мирен и Киры. «Мирен в порядке. Несколько сломанных костей и легкое сотрясение мозга». «В какой она больнице?» — взволнованно уточнил Миллер. «Нижнего Манхэттена. Свяжитесь с Темплтонами, это очень важно». Он сделал паузу, чтобы убедиться, что агент внимательно слушает. «Она нашла Киру». Темплтоны встретили агента Миллера у входа в больничный комплекс, двери которого разъехались будто два острых лезвия, предваряя один из самых знаменательных моментов в их жизни. Аарон и Грейс выглядели удрученными, но передвигались неожиданно резво. На их лицах застыла печать многолетней боли, но в глазах, на которые вот-вот были готовы навернуться слезы, виднелся проблеск надежды. Агент крепко обнял обоих. «Бен, ты что-нибудь знаешь?» «Еще нет. Я только что приехал. Очевидно, Мирен Трикс хочет что-то рассказать, и она хочет, чтобы были мы все. Я никого не стал предупреждать, не хочу никаких утечек. Кажется, это что-то важное». Аарон взял Грейс за руку, и та впервые за много лет, сжав ладонь мужа, пошла рядом, то и дело громко вздыхая. «Приготовьтесь», — сказал агент, который шел впереди, указывая дорогу. Они вошли в палату и увидели, что Мирен сидит на койке в больничной одежде и пьет воду. Она чувствовала себя получше, хотя слабость не прошла. На ее лице проступил синяк, а правая рука была забинтована. «Агент Миллер», — приветствовал их профессор. «Я Джим Шмойер. Это я вам звонил. Мистер и миссис Темплтон, я полагаю, вы знакомы с Мирен Трикс». «Господи, Мирен, что с тобой случилось?» — взволнованно спросил Аарон. — С тобой все в порядке? Грейс стояла рядом с мужем, нервничая и нетерпеливо ожидая узнать, зачем их вызвали. Они оба знали, что Мирен все еще ищет их дочь, или, по крайней мере, так она говорила, когда приходила к ним, чтобы расспросить о ней или об обстоятельствах ее исчезновения. Мирен несколько секунд молчала, прежде чем заговорить, подыскивая нужные слова. Девушка думала об этом годами, представляя себе момент, когда все обретет смысл, и внезапно она встала с кровати. С трудом, сначала осторожно поставив одну босую ногу на пол, но, убедившись, что это не причиняет боли, она подошла, вытянув капельницу в направлении Темплтонов. «Мирен, ты должна отдыхать», — сказал профессор, подходя к ней. «Я в порядке, просто...» «Я не могу найти слов, чтобы объяснить все, что произошло с Кирой, все, что я узнала о ней». Аарон и Грейс обняли друг друга и склонили головы, зажмурившись так крепко, что им стало труднее сдерживать слезы. Они не были готовы к этому. Да и кто был готов? Даже Мирен не знала, что ей делать. В ее голосе звучали нотки безнадежности, но только потому, что она провела целую жизнь мучительных поисков. «Я нашла Киру», — наконец сказала она. Грейс поднесла руки ко рту, не в силах больше сдерживаться. Она начала рыдать и сквозь слезы спросила измученным голосом. «Где она?» — женщина задыхалась. «У кого она, деточка моя?» — всхлипнула она. «Моя малышка!» Мирен не ответила. Ей тоже было трудно сдерживаться, ведь Кира стала частью ее самой. И каждый раз при просмотре кассет она представляла себя в той комнате в окружении оранжевых обоев с цветочным узором. Она дотрагивается до них в поисках самой себя, а на ней надето платье того же цвета. То самое, что было на ней в ночь, когда все изменилось. В этой девочке она видела свои страхи, свою уязвимость. Она видела все, что было скрыто в глубине ее сердца. Загадка, неразрешимая головоломка, пазл, собранный из кусочков боли, Она поняла, что не может больше тянуть. И когда все замерли в ожидании ответа, родители на грани обморока, агент Миллер в беспокойстве, а профессор в восхищении этой раненой бабочкой, которую он знал только куколкой, она вышла из палаты и сказала, повернувшись к ним: «Идите за мной, пожалуйста». Мирон с трудом шла по безлюдному коридору, толкая капельницу со скрипучими колесами. Глаза Темплтонов были переполнены эмоциями. Они не знали, чего им ожидать. Через несколько метров Мирон остановилась перед палатой 3К, и родители замерли, недоуменно глядя друг на друга. Их сердца дрожали, они бились. «Грейс, Аарон, вот ваша дочь», — сказала она, наконец, открыв дверь. Внутри обнаружилась Кира Темплтон. Девушка спала, а мониторы указывали, что все ее жизненные показатели в порядке. Одна нога была в гипсе, а часть головы скрывала повязка, но это определенно была Кира. Грейс приложила руку ко рту и разрыдалась, узнав ямочку на подбородке, ту самую, которая была запечатлена в ее памяти, ту самую, которую она порой гладила, пока малышка спала рядом с ней много лет назад. Она осторожно приблизилась, обливаясь слезами, и Аарон последовал за женой, не говоря ни слова, чтобы не нарушить этот момент мучительного и безмолвного воссоединения, которого они ждали всю жизнь. Когда Грейс наконец подошла к кровати, она повернулась к Аарону, крепко обняла его, плача и неразборчиво прошептала что-то, что имело смысл только для них двоих. Мирон тут же закрыла дверь в палату, оставив их втроем, чтобы радость этой семьи не покидала этих четырех стен. Агент Миллер положил руку на плечо Мирон